Глава 10. Дмитрий. Пришла. Она все же пришла ко мне, а не осталась дома, приняв измену мужа как должное. Не побежала к подруге или детям, а приехала ко мне. Значит, мои слова не остались для Ирины пустым звуком. Она к ним прислушалась. Выходит, я молодец. Не растерял сноровку. Все про нее понял правильно. Что будете пить? Вино, шампанское, может, коньяк? Спрашиваю, усадив дорогую гостью в своей личной маленькой столовой. У меня на третьем этаже клуба жилые апартаменты. Есть все: деловой кабинет, обеденный зал, спальня, купальня, массажный кабинет, небольшой зал для просмотров с подиумом и пилонами. Еще парочка нужных комнат. Не то чтобы я тут часто остаюсь. Живу я в доме с сыном, своей старшей сестрой, которая помогает растить Левку, и помощниками по хозяйству, семейной парой. Но тут моя, так сказать, холостяцкая берлога, которой я иногда зависаю. «Я за рулем», — неуверенно отказывается Ирина. «Если честно, вообще не знаю, зачем приехала. Наверное, просто захотелось еще раз послушать вашу мотивационную речь». Она одета в ту же самую одежду, в которой была на тренировке внука. Только на лице теперь нет ни капли макияжа. Точно плакала. Но Ирину это вообще не портит. Она просто кажется более домашней и усталой, но шарм и тонкая мягкая красота от этого не пострадали. «Планируете вернуться домой?» — спрашиваю вкрадчиво. Ирина вскидывает на меня внимательный взгляд. Пытается понять, нет ли в моем вопросе двусмысленности. Но я сейчас не играю и не флиртую, а пытаюсь вывести ее на рассказ о том, как прошли ее разборки с мужем. «Нет», — горько роняет моя гостья, — «я туда больше не ногой». Эта женщина не из тех, кто на одну ночь, поэтому я все свои слова тщательно взвешиваю. Все прошло плохо, муж не перешел границ, может быть, вам нужна моя помощь? От одной мысли, что престарелый кобелина мог поднять на жену руку, у меня темнеет в глазах. Плохо прошло, а хорошо в моем случае и не могло пройти. Самое ужасное, что я не получила поддержки от тех, от кого в первую очередь ее ждала. Я понимаю, что Ирина говорит о детях, и это заставляет меня болезненно поморщиться. Это моя больная тема. Я отец-одиночка, который хочет вырастить сына достойным человеком. Все время боюсь перегнуть палку в какую-нибудь из сторон. Многие родители из моего круга слишком балуют своих отпрысков, и те вырастают законченными эгоистами и отморозками. Другие, наоборот, растят как минимум будущих президентов мира, и бедные дети света белого не видят. Мне хочется соблюсти баланс, но порой это кажется невозможным. Дети встали на сторону отца. Ирина вздыхает. Не то чтобы. Они просто меня не поняли. В общем, я обижена и пока не хочу никого из них видеть. А куда же вы тогда спешите? Оставайтесь здесь. Хотите, проведу экскурсию по апартаментам? У меня тут есть абсолютно все для комфортной жизни. А главное, превосходная звукоизоляция. Музыка и шум вас не потревожат. Я здесь не живу и готов предоставить вам убежище на какой угодно срок. Ирина заметно вздрагивает и смотрит на меня со смесью удивлений и страха. Кто вы? Экстрасенс? Маньяк? Демон-искуситель? Как догадались, что мне некуда идти? Выдыхает. Немного обидно, конечно, что обо мне Ирина вспомнила, почувствовав безысходность, но это уже начало, так что радуюсь тому, что есть. Ничего удивительного в моей прозорливости нет. Предновогодняя суета она такая. Ну так что будете пить, Ирина? По опыту знаю, что лучше выговориться и не держать в себе, а откровенным разговором всегда помогают хорошие напитки. Тогда вина, говорит женщина моей мечты, и как раз в этот момент в дверь стучится официант. Мы заказываем ужин, а бутылку коллекционного вина я достаю из личного бара. Разливаю по бокалам и предлагаю тост. Давайте за знакомство. И пусть оно будет добрым для нас обоих. Пусть будет, соглашается Ирина и добавляет. Но давайте отбросим официоз. Мне будет проще откровенничать без него. С радостью, говорю, легонько ударяя своим бокалом о край ее. Рассказывай, Ириш, я хороший слушатель. «А давай лучше ты первый», — говорит она, сделав глоток и хитро прищуриваясь. «Как получилось, что ты воспитываешь ребенка один? Я правильно понимаю, что ты не женат из-за скорби по ушедшей супруге?» То, что ее интересует мое семейное положение, — отличный знак. Вот только я не любитель вспоминать о жене и причинах ее ухода из жизни. Без всяких психологов знаю, что один именно потому, что испытываю чувство вины за то, что не справился с ее болезнью и боюсь повторения. Ты права, но не во всем. Я вдовец. А почему не женюсь во второй раз? Замолкаю, подбирая правильный ответ, а потом неожиданно, даже для самого себя сознаюсь. Сложно найти женщину, которая подходит мне по всем параметрам. У тебя такие высокие запросы? Наверное, она должна быть молодой, не обремененной грузом прошлых отношений, красивой, с двумя высшими образованиями. Что еще? Сирота из провинции, не избалованная деньгами? Предполагает Ира. Я невольно хмыкаю. Она обрисовывает идеальный портрет для большинства состоятельных мужчин моего возраста, но... Все это звучит прекрасно, но для меня на первом месте стоит другое. Что? Она не должна хотеть рожать детей. Выдаю вслух свой главный страх, о котором даже самому себе до этого так откровенно не признавался. Ирина хмурится, пытается понять этот мой заскок и приходит к вполне логичному выводу. «У тебя какое-то наследственное заболевание?» — спрашивает тихо. «Не угадала. Я здоров, как и мой Левка. Причина в другом».